Ладно. Померимся силой еще раз. Вместе мы пронесем это бревно столько, сколько сможем. Кто первый устал, тот проиграл. Да, сколько угодно. Да, сколько угодно. Мне это не под силу. Я уверен, наш гений знает, как выйти из положения. Теперь ему, видите ли, понадобился мой совет. Сначала он увязнет по уши, а потом будет спрашивать, что делать. Что копаешься? Я уже иду. Придумай что-нибудь. А, ну, в принципе, у меня есть одна идея. Какая? Ведь бревно размером с мост. Ты готов? Готов. Раз, два, взяли! Великан взвалил начало бревна на плечо и пошел первым, а портняшка повис на конце. Это была прекрасная идея, но я так долго не продержусь. У меня сейчас руки отвалятся. Ты сдаешься? Только после тебя. Великан нес бревно один, и силы его были на исходе. Все, я больше не могу. Великан выдохся. Потерпи еще совсем чуть-чуть. Великан стоял, высунув язык. Идти он уже не мог. Ну ты сдаешься? Конечно нет, я только вхожу во вкус. И тут великан закачался, его повело в сторону, и он грохнулся оземь, выронив бревно. Я готов. Тебе опять не удалось победить меня. Все это видели запуганные крестьяне. Невероятно! Нужно немедленно рассказать об этом королю. Да, ты прав. И они бросились в дворец. На балконе дворца сидела прекрасная принцесса, а внизу глупый рыцарь Карбиньян пел ей серенаду. Какой сегодня чудесный день! Какая прекрасная принцесса, а улыбка ее хороша. И мне повезет, она пойдет со мной к алтарю. Еще одна серенада рыцаря Карбиньяна, и я сойду с ума. На дворцовую площадь вбежали запыхавшиеся крестьяне. Ваше высочество! Да, что случилось? Только что юный герой победил младшего великана. Младшего великана? О, невероятно! Мы видели своими глазами. Вы должны рассказать об этом отцу. Я сейчас. Король велел доставить храбреца. В большом зале портняшка увидела рыжеусого толстяка на высоком стуле. Это был король. Ближе, друг мой. Портняшка смело зашагал к нему во все глаза, смотря на принцессу, которая тоже не отводила от него своего взора. Споткнулся, упал и оказался у ног короля. К вашим услугам, ваше величество. Так ты и есть тот герой, который сумел одолеть молодого великана. Да, это я, ваше величество. Надо же, а с виду этого не скажешь. Слушаю, Карбиньян. Ваше величество, может этот герой освободить наши земли от родителей великана? Многие пытались это сделать и проиграли. И ты тоже, если мне не изменяет память. Ее стало обидно, и он сказал Кроку: тебе не кажется, что рыцарь Карбиньян настроен недоброжелательно? Вдруг местный мышонок сказал: не смешите меня! Да он распугал всех поклонников принцессы, а кому-то из них помог зайти в могилу. Какой ужас! Мы должны предупредить портняшку. Между прочим, изумительная идея, Карбиньян. Если ты победишь, я подарю тебе целый мешок золота. Папа, это опасно. Я буду стараться, ваше величество. Портняшка галантно поклонился и вышел из дворца. Этому герою не получить тебя, прошипел зловредный Карбиньян. А в лесу родители великана негодовали. Пусть только попадется мне тот, кто сделал это с нашим сыном. Я вырву его жалкое сердце из груди собственными руками. И мамаша с корнем вырвала толстый дуб. все-таки последние три барана за обедом были лишними. Нам нужно немножко подремать, прежде чем мы продолжим поиски этого чудовища. А чудовищем был храбрый портняшка. Великаны завалились спать под огромной елью. Их храп разносился по всему дремучему лесу. Так это и есть изумительная идея рыцаря Корбиньяна. Какие же они громадные! Пока они спят, мы к ним подкрадемся поближе, крепко их свяжем, а потом... Что потом? Только после вас! Эй, я знаю, что надо делать! За мной! Друзья влезли на ель, под которой спали великаны. Доктор Крок сорвал шишку и бросил ее прямо в нос папаше. Что ты творишь? Ты же их разбудишь! Этого я и добиваюсь! Смотри! А теперь в лоб. Немедленно перестань драться и не прикидывайся спящей, ты меня не проведешь. Что? Что происходит? Прекрати бросать в меня сыски, озорница. Вздор, не мешай спать. И тут шишки посыпались на великанов. Получай, вот тебе. Папаша не выдержал и как двинет великанша. Говорю же, я этого не делала. Не держи меня за дурака. Я дала тебе свои лучшие годы, мерзавец. Говорила мама, не надо было на тебе заебать. Он не договорил, потому что разъяренная великанша набросилась на мужа, и началась смертельная битва. Опять ты со своими приемами, коротиска проклятая. Еще удар, и оба великана упали замертво. Ура! Получилось! Мы победили! Крестьяне первыми рассказали королю о том, что видели. Ваше Величество, вы должны это увидеть. Сначала мы услышали ужасный шум. Бездыханные великаны лежали на земле с огромными синяками на теле. На всем теле. Мой герой. И лишь Корбиньян был недоволен известием. Видишь, рыцарь Корбиньян, перед нами человек слова. Конечно, Ваше Величество. Но раз уж он такой смелый, почему бы ему не сразиться с единорогом? О, нет, отец, это опасно. Опасно? Для такого героя? С каким облегчением мы вздохнем, когда не станет единорога? Я вздохну с облегчением, когда этот мерзавец замолчит. Это точно. Портняшка решился.